Ну и странная ты девица, мать. Зато за духи не волнуюсь, точно не умыкнешь. Евгения Николаевна снова смеется. Она сидит на кровати, болтая ногами, как маленькая, и Лиза, совершенно не понимая, что смешного в том, что ее нельзя заподозрить в стремлении к воровству, тоже заставляет себя улыбнуться. И тут же вспоминает, чем набит ее рюкзак, и потихоньку отступает к шифоньеру. Вдруг она ошиблась. Вдруг это белье Евгении Николаевны. И лента ее просто такая же. Да нет, ошибки быть не может. С другой стороны, Кузнецовы никак не могут быть знакомы с Владимиром Сергеевичем. А если и знакомы, то все равно, с чего бы ему дарить им испачканную простынь и испорченную ленту? А Евгении Николаевне, яростной противнице хлама в доме, все это обезображенное и грязное раскладывать в пустом ящике комода. Лиза распахивает скрипучие дверцы, достает плечики и аккуратно развешивает выглаженные платья. И вдруг ее взгляд падает на фанерное дно шифоньера. Туда, где обычно пусто и идеально чисто. Ни пылинки, ни ниточки. Там, словно на подсвеченной прожекторами сцене, лежит ее давний знакомец. Разорванный, будто разгрызенный пополам кожаный ремень, застегнутый на крупную металлическую пряжку в виде быка. После всего увиденного история этого ремня кажется Лизе настолько бесчеловечной, что она отпрыгивает от шифоньера с криком, будто ремень поднял свою змеиную голову и атаковал ее из-под платьев. «Что случилось?» — кричит Евгения Николаевна из ванной, и Лиза бросается к комоду, хватает первое попавшееся полотенце, оборачивает им руку, чтобы не прикасаться к ремню. И, стараясь не смотреть, отведя подальше лицо, быстро подбирает ремень и сразу же скручивает полотенцем, обездвиживая его и обезвреживая пряжку, особенно пряжку. Вовремя. В комнату вбегает Евгения Николаевна, на ходу сдергивая тапочек с ноги. «Мышь? Где? Где она?» «Или змея?» — невпопад отвечает Лиза, пряча полотенце с начинкой за спину. «Змея? Но это уж вряд ли», — выдыхает Евгения Николаевна и присаживается на край кровати. Совсем не так, как несколькими минутами назад, без следа той детской улыбки на лице. «Не было никакой мыши, да?» спрашивает она, как-то вмиг потускнев, и добавляет. «А займись-ка уже чем-нибудь полегче». И когда Лиза уже готова выйти из комнаты, вдруг говорит. «Давно хотела попросить тебя прибрать в буфете». Лиза на секунду даже забывает о зажатой в руках змее. В буфет до этого момента Лизе хода не было. Он оставался последним оплотом отступающей Евгении Николаевны. В ящичке она складывала купоны и оплаченные счета, а за откидной дверцей, несмотря на принципы, хранила всякий милый сердцу хлам. Сосланный из капитулировавших и уже разобранных Лизой укромных уголков, в общем-то, небольшой четырехкомнатной, по сути, трехкомнатной, зачем-то разгороженной на две половины детской, квартиры. Повернувшись к Лизе спиной, Евгения Николаевна тащит через голову свое бордовое шерстяное платье, колючее даже на вид, и, застряв в горловине, глухо говорит сквозь ткань. «Там 100 лет конь не валялся. За откидушки под завязку всякого хлама. Боюсь открывать. Вдруг выплеснется, обратно не запихнуть потом. Хоть ногами топчи». Лиза кивает. Она много раз наблюдала, как Евгения Николаевна приоткрывает дверцу, вбрасывает в образовавшуюся щель какую-нибудь вещичку и тут же захлопывает и ловко поворачивает вечно торчащий в скважине ключ. Наконец, Евгения Николаевна вырывается из платья и отбрасывает его на кровать. На ней остается только белье: тошнотно-розовый стеганый лифчик из атласной синтетики с широкой пластиковой, видимо, вечной, застежкой на спине и отделенные узкой полоской налитой пятнистой плоти не менее розовые хлопковые трусы. Огромные, вместительные. Поверх трусов древний пояс для чулок, к которому Лиза совсем недавно пришила новые резинки. «Разберись уж с буфетом, пожалуйста», — говорит Евгения Николаевна и, тяжело дыша, бережно поправляя ничуть не разлохматившиеся волосы, вытирая испарину со сморщенной груди, снова плюхается на кровать. «Что на выброс решишь? В сторонку отложи. Я потом пересмотрю, вдруг что-то важное. Иди, девочка, что ты застыла? Голых старух не видела никогда». Лиза и правда никогда не видела голых старух, но дело не в этом. Она просто вдруг вспоминает, что руки ее не пусты. Еще мгновение уходит на то, чтобы вернуться мыслями к содержимому полотенца. Пятясь, Лиза выскальзывает из комнаты. «Чувствую себя королевой», — смеется ей вслед Евгения Николаевна. Лиза никак не может решить, как быть с ремнем. Уже в коридоре ее настигает возглас. «Полотенце-то мое оставь, куда потащила?» Не обратив на него никакого внимания, Лиза идет в ванную и запирается там. Первым делом она швыряет полотенце с ремнем на стиральную машину, выуживает из ванны плавающее там белье, слегка отжимает, чтоб не лилось на кафель, туго забивает им глотку стиральной машины и запускает стирку. А затем снова и снова комкает полотенце вместе с ремнем, лихорадочно соображая, как незаметно вынести его из ванной и куда пристроить в рюкзаке. Но как ни старайся, комок все равно получается слишком крупным. Такой не спрячешь. Придется развернуть полотенце и встретиться с ремнем один на один. Несколько минут, прикрыв глаза и опершись на стиральную машину, Лиза глубоко и громко дышит, пытаясь собраться силами. «Ты чего там пыхтишь?» — интересуется Никита из-за двери. «Скоро выйдешь, мне тоже нужно». Лиза что-то невразумительно бурчит в ответ и открывает глаза. Полотенце развернулось, и ремень лежит, сложенный пополам по разрыву, изнаночной стороной наружу. Теперь он совсем не выглядит опасным. Но Лиза все равно избегает смотреть на него. Общеизвестно, что голова медузы Горгоны, даже будучи отрубленной, способна превратить тебя в камень. Бычья голова, конечно, не тянет на Горгонью, но это совершенно определенно одна из ее змей, мертвая, но ни на миг не переставшая нести смерть. Лиза осматривает ванную. Где-то здесь ей приходится схоронить змею, снова обернув ее полотенцем, так, чтобы ее никто не нашел до послезавтра. Никита настойчиво барабанит в дверь. «Быстро, Лиза, быстро! Соображай! Под ванну не спрятать, там все зацементировано и заложено плиткой. В бачок унитаза? Заметят, что сливается меньше воды. Никита точно заметит, он все всегда замечает». Нужно было сунуть в стиральную машину с остальным бельем, забить в пододеяльник. Так бы точно никто не нашел. Вынесло бы развешивать в общей куче на балкон, там сунуло бы куда-нибудь. А теперь-то что? Лиза снова заворачивает ремень в полотенце. Туго, как нежеланного младенца. Пеленает змею и сует получившийся сверток в сплетение труб за стиральной машиной. Проталкивает поглубже. Сливает воду в унитазе, включает и выключает воду в раковине и, откинув крючок с двери, вытирает и так сухие руки полотенцем. Посторонившись, пропускает Никиту и выходит из ванной. Лизу ждет буфет. Полку она открывает не сразу. Вначале перемывает и перетирает всю посуду из верхней части буфета. Лиза приучена двигаться сверху вниз. Да и не хочется оставлять хрупкое напоследок, мало ли, какие истории она встретит внутри. Наконец, дело доходит до откидушки. Евгения Николаевна стоит, как портрет великой актрисы. Чуть поодаль, чуть позади, по-оперному сложив руки и по воронье наклонив голову. То ли сторожит, то ли добычу высматривает. Лиза опасливо поворачивает ключ и тянет за него, приоткрывая столешницу. «Ты ключ-то вынь и положи на верхнюю полку, упадет иначе. Не найдем потом под хламом», — переступая с ноги на ногу, советует Евгения Николаевна. Втянув носом воздух, Лиза резко откидывает столешницу. Все так, как предсказывала Евгения Николаевна. Вещи немедленно растекаются по крышке, кое-что даже падает на пол, слева старый кожаный очечник, справа плотно свернутый удлинитель. «Так вот он где, а я с ног сбилась, ищу», — бросается к удлинителю Евгения Николаевна, хватает его, прижимает к груди, снова отступает на почтительное расстояние и застывает, в любой момент готовая узнать, броситься и выхватить. Лиза извлекает из вскрытого брюха буфета вещь за вещью, постоянно оглядываясь, чтобы продемонстрировать, что именно она извлекла. И затем раскладывает органокомплекс на кухонном столе,